и неловко погладил ее плечо. «Значит, вы дадите ему отставку?» «Я посоветуюсь с министрами», — ответил он уклончиво. «Не откладывайте этого настойчиво», — сказала Туанетта. «Среди наших министров есть только один, который заинтересован в Монборее. Пошлите, пожалуйста, за Морепа, пусть он придет. Послушаем, что он скажет в защиту своего фаворита». Морепа пришел, и она сразу напала на него. «Я слышала, что король решил дать отставку вашему мосье де Монборею, если только у вас нет веских аргументов в его защиту». Морепа с трудом скрыл замешательство. Он предвидел, что ему придется пожертвовать Монбореем, но к столь внезапному удару со стороны беременной австриячки он не был подготовлен. Мадам де Монборей была кузиной и ближайшей приятельницей графини. Морепа представил себе, каково ему будет сидеть за столом со своей любезной супругой после отставки Монборея. «Вы действительно хотите дать отставку принцу Сир?» — спросил Морепа. «Разве вы не слышали, мосье? Я предоставляю решение вам», — вежливо ответил Луи. Увидев, что король колеблется, Морепа решил бороться за протеже своей жены. «В своей нерушимой любви к миру, — сказал он, — вы поручили вашему военному министру избегать, насколько возможно, враждебных действий против Англии. Сир, я не знаю среди ваших солдат никого, кто бы с таким беспримерным рвением старался избегнуть столкновения, как принц Монборей». «Да», — вышла из себя Туанетта, — «вся Европа издевается над нами, видя, что военными действиями руководит ваш слабоумный протеже, а обвиняет во всем меня. Это возмутительно». «Не волнуйтесь, Антуанетта», — попросил Луи, — «дело, право, того не стоит». Он вдруг преисполнился гневом по поводу бесконечных препятствий, гневом на Иосифа, на Франклина, на господина Корона, на Монборея и, в первую очередь, на Морепа, который не сумел уберечь его от всей этой дурацкой чепухи, хотя это и было его первейшей обязанностью. «Что вы можете возразить королеве мосье?» — спросил он строго и срывающимся голосом заорал. «Вы советовали назначить Монборея, так или не так?» Морепа побледнел под румянами и подумал: «Мне 77. Долго терпеть мне уже не придется, только бы продержаться до могилы. Когда он свирепеет, мой 16-й Луи, он становится похож на добродушного дикаря, надевшего страшную маску, чтобы напугать врага. Меня он не проведет». Сравнение с дикарями и с маской понравилось Морепа. Он решил использовать его в своих мемуарах, и это помогло ему сохранить мягкое, скептическое хладнокровие. Он понял, что спасти Монборея невозможно, и решил предать его как можно изящнее. «Принц Монборей, — сказал он, — идеальный военный министр для мирного времени. Когда я предложил его кандидатуру, Сир, у нас был мир. Теперь, к сожалению, у нас война». Он выразительно пожал плечами. Луи уже раскаялся в своей горячности. Он тихонько подошел к Морепа. «Не покидайте меня в беде, мой ментор», — прошептал он ему на ухо. Туанетта не старалась скрыть своего презрения. «Значит, вам нечего сказать в защиту мосье Монборея, ваше превосходительство?» — спросила она и покачала ножкой. И, видя, что он молчит, сказала очень вежливо и очень надменно: «Тогда будьте любезны сообщить принцу Монборею желание короля». Морепа вопросительно взглянул на Луи. «Ну, хорошо». «Ну ладно», — сказал Луи. Морепа низко поклонился. «Как вам угодно приказать, мадам», — проговорил он, и удалился подобострастный, огорченный и оскорбленный, дабы немедля приказать своему секретарю Салле описать с ехидными подробностями терцет, который только что пропели он, Луи и австриячка. У графини Морепа были различные способы выказывать свое недовольство супругу. На этот раз, после отставки Монборея, пылкая дама стала чрезвычайно лаконичной. Это было самое ужасное, чем она могла досадить своему общительному супругу. Во время завтрака, который он считал одним из приятнейших часов дня, ему особенно недоставало ее остроумной болтовни. 3 дня подряд наказывала она его таким образом. На четвертой она заговорила.